Третье. В замке Вепря. Варах повертел в руках кинжал со странным изогнутым лезвием, медленно приблизил его к лицу пленницы. «Что тебе отрезать сначала? Уши? Нос? Или, может, выковырить глаз? Думаю, смогу сделать так, что извлеченный из глазницы он будет продолжать видеть. Сможешь взглянуть на себя со стороны. А если не получится, всегда есть вторая попытка». «Да пошел ты!» — огрызнулась Вайпер, плюнув ему в лицо. Она, обнаженная, висела вниз головой, подвешенная за ноги к потолочной балке. «Как только освобожусь, уж точно знаю, что отрежу тебе!» «Впрочем, можно начать с зубов. Их много, такой простор для деятельности», — продолжил рассуждать Вепрь, небрежно стерев плевок. «Хотя это подождет. Начнем с простого. Дыба, колодки, иначе потом это не произведет должного впечатления». «Что тебе надо, а?» — осведомилась девушка. «Чего ты хочешь добиться?» «А что, разве только цель может быть интересна? Ведь сам процесс куда важнее. Но если тебе так любопытно, почему ты вообще оказалась здесь, твой любовник, Дракон Лорд, оскорбил меня. Он ведь согласился на союз», — перебила Вайпер. «Ха, да, поэтому здесь ты, а не он», — усмехнулся Варах. «Впрочем, придет и его час. К тому же ты интересуешь одного моего союзника. Только поэтому я пока не буду применять калечащие методы. Пока». «Чокнутый ящер!» — буркнула девушка. «Говорил я этому солдафону!» Блэквинд уже пытался проявить к ней интерес весьма недвусмысленного толка. Дракона почему-то привлекали человеческие женщины. Вот только они не могли пережить процесс спаривания. Дракон считал, что Вайпер, благодаря полученным в родном мире физическим улучшениям, это удастся. Узнав о склонности дракона, Вайпер отправила солдат в ближайшие деревни. Оказалось, там время от времени пропадали молодые женщины, которых потом находили изуродованными, разорванными когтями. Она сообщила Либре, но тот отказался убить или изгнать дракона, только потребовав, чтобы подобное не появлялось. И действительно, в ближних деревнях девушки пропадать перестали, но отлучки дракона из замка стали более продолжительными. Последнее, что Вайпер помнила перед тем, как очнулась в темнице Вепря, это очередной разговор с Блэквиндом. Дракон вновь приставал к ней и получил очередной отказ. Видимо, сразу после этого ящер ударил девушку по голове и передал своему новому союзнику. «Может, просто убьешь меня?» – предложила Вайпер. «Убить? Это так скучно!» – протянул Варах. «Нет! Мы с тобой будем очень долго развлекаться. Не знаю, будет ли весело тебе, но мне уж наверняка. Ты ненормальный. И почему убивать людей – это нормально, а пытать нет?» – развел руками Вепрь. «Кому что больше нравится?» «Моя королева» – приветствовал Варах, вышедшую из портала рыжеволосую женщину. «Как продвигаются наши планы, милый?» — поинтересовалась она, нежно погладив Вепря по щеке. «Охотник просит большой отряд ящериц в оплату своей работы. Но кроме как когтем, моих родичей не убить, к сожалению». Лорд помрачнел. «Дай ему отряд», — пожала плечами женщина. «Ящериц много, приведем через порталы еще. Эти твари заселяют огромную пустыню. Хорошо, что они не могут сами добраться сюда. Их там больше, чем людей во всем королевстве. А как твоя пленница?» «Живая, относительно невредима», — проворчал Варах. «Почему мне нельзя?» «Она часть пророчества», — напомнила рыжеволосая. «В ее руках ключ к оружию огромной мощи. Ее и этого дракон-лорда. Она скоро сломается», — заверил Вепрь. «Хотя я ограничен в средствах, их все же хватит. Она сделает все, что мы прикажем. Но дракон недоволен. С ним я разберусь. Он вовсе забудет про эту девку и будет послушен мне». Она усмехнулась. Вепрь ответил хмурым взглядом. «О, не ревнуй, милый. Ты же не ревнуешь меня к королю?» «Он всего лишь старик, моя королева», — пожал плечами Вепрь. «А дракон...» «Он нам нужен, и это лучший способ получить над ним власть. Нам повезло, что у него весьма своеобразное предпочтение, и что я могу их удовлетворить. Через него мы доберемся до Дракон-Лорда. Единорог уже наш. Я послала в замок Юникона своих друзей. А король? Его армия больше, чем у любого лорда. Принц Экхард командует армией, нахмурилась королева. Глупый мальчишка и его гвардия. В них что-то есть, что-то странное, но знакомое. Неважно, они ничего не смогут сделать. Пусть ждет, пока упокоится его папочка, чтобы занять трон. К тому времени мир изменится и будет в наших руках. Вайпер пришла в себя от вылитого на голову ведра воды. Девушка ожидала, что это снова Варах вернулся, чтобы испробовать новый метод истязания. Но обнаружила, что лежит на полу, свободная от колодок, а рядом стоит незнакомый седовласый мужчина. «Идти сможешь?» – осведомился он, бросив рядом с девушкой сверток с ее одеждой и оружием. «Уходи, не пытайся найти Вараха. Ты не в том состоянии, чтобы мстить. Передавай привет дракон-лорду от охотника». «Да пошли вы все!» – пробормотала девушка, не пытаясь подняться. «Соберись!» – Хантер силой поднял ее на ноги, легко уклонившись от слабой попытки ударить. «В замке пир. Старый лорд мертв. Варах празднует свое возвышение. У тебя есть шанс сбежать, если не будешь делать глупостей. Выносить тебя на руках не собираюсь. Я не рыцарь, да и ты не принцесса». «Я солдат», – процедила сквозь зубы Вайпер, высвободившись из схватки своего спасителя и начав одеваться. «За мной должок, охотник». «Разумеется», – кивнул он. «Не из благородных же побуждений я сюда пришел». «Я всегда возвращаю долги. Любые». Девушка прикоснулась к заживающей ране на щеке, грозящей превратиться в шрам.